от автора. Ваш текст не может стать книгой. Это начало стандартного отзыва, полученного мной после отправки первого варианта рукописи наугад в целый ряд издательств. В тот момент мне было больно и обидно, но, оглядываясь на прошлое, я могу быть только благодарен. После этого я мучился вопросом, как превратить текст в книгу, и каждую свободную минуту проводил в книжных магазинах и библиотеках. Я до сих пор не знаю, почему из всех возможных занятий мой выбор пал на писательство. Может быть, потому что, когда в средней школе я прятался от хулиганов в спортзале, единственное, что у меня тогда было в руках, — это книга. Или, может, потому что после провала на вступительных экзаменах в институт, в который я хотел поступить, мне особенно запомнилось, как я шатался по магазинам комиксов и книжным кафе. Или, может, потому что после неудачи на государственном экзамене, к которому я готовился несколько лет, я сделал своим убежищем маленькую библиотеку в своем районе и залечивал там душевные раны. Какова бы ни была причина, у меня появилась новая мечта в том возрасте, когда другие уже давно сдались бы. Писать стало для меня смыслом жизни. Но я не был выпускником литературного факультета и не обучался словесности, поэтому написать роман самостоятельно оказалось нелегко. Моя первая необдуманная краудфандинговая кампания не привлекла ни малейшего внимания, а самостоятельно изданная книга не продалась ни в одном экземпляре, и тираж был полностью возвращен местными книжными магазинами. На всякий случай я принял участие в нескольких конкурсах, но мое имя всегда отсутствовало в списке победителей. К тому же, так как беда не приходит одна, я растратил все деньги на поиск специалистов, которые помогли бы мне создать книгу, потому что мой текст так и не мог стать книгой. И вот во время второй попытки краудфандинга, которую я считал последней, я получил первую рецензию. В тот день я так расчувствовался, что какое-то время беззвучно плакал. В благодарность читателям, которые вселили в меня смелость в моменты отчаяния, я снова смог сесть за свой старый ноутбук. Я стал записывать идеи, раскрывая тетрадь и в метро по пути на работу и обратно, и в углу своего любимого кафе. Что же мне написать? Я подумал, было бы здорово создать такую книгу, которая пробуждала бы в людях теплые чувства каждый раз, когда они открывают книжный шкаф. Я хотел написать историю, которую было бы легко и интересно читать, и которая содержала бы в себе смысл и чувства. Если бы моя книга подарила утешение раненым душам и дала надежду на завтрашний день, то мне нечего было бы добавить. Так я написал повесть «Магазинчик сезона дождей». Третья попытка финансирования уже с этой книгой вызвала больше внимания и отклика, чем я ожидал. Нам пришлось перепечатать всю книгу из-за того, что в процессе производства произошел сбой, но, к счастью, благодаря поддержке, комментариям и отзывам моих сторонников мы смогли завершить проект. Кроме того, мне удалось заключить свой первый контракт с издательством, которое всегда мне отказывало. Все это превратится в дорогие мне воспоминания, которые я никогда не забуду. Меня поддерживали вплоть до официального выхода книги. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить более 900 моих инвесторов, которые поверили в меня и пожертвовали большие суммы денег, а также генерального директора издательства «Клей Хаус» Юн Сан Хуна за подписание контрактов с несколькими известными зарубежными издательствами еще до официального выхода книги, главного редактора Ким Дэ Хана за постоянную теплоту и заботу о человеке с таким хрупким характером, как у меня, директора Сим А Гён за помощь в работе над дизайном и выпуском книги, иллюстратора Джи Дид за оформление обложки и генерального директора Конган Корпорейшн Сон Хён Сока за его помощь в производстве. Но больше всего я хотел бы поблагодарить своего друга Си Джина, который воодушевлял меня писать, даже когда у меня почти не оставалось надежды. Он всегда меня поддерживал, несмотря на отсутствие у меня особого таланта, и выслушивал пересказы моих снов, которые стали материалом для создания мира книги. Благодаря ему я не бросил писать, даже когда работал в колл-центре и на доставке, и смог поставить точку в последнем предложении книги. Наконец, я хотел бы от всего сердца поблагодарить свою любящую семью и читателей. У всех есть свои заботы и проблемы, которые мы несем с собой по жизни, даже если и не показываем их открыто. И тем из вас, кто сейчас сквозь трудности шагает навстречу с миром, я хочу выразить поддержку и попросить вас не терять надежду. Даже если иногда мы не верим в завтрашний день, я верю в то, что для кого-то каждый из нас — самый важный человек в этом мире. В вашей жизни будут случаться дождливые дни, но моя книга была написана, чтобы дать читателям силы надеяться, что даже после проливного дождя на небе обязательно появятся изумительные краски радуги. Пусть моя книга станет той радужной бусиной, которая отыщет ваш свет. Лето 2023 года. Ю Юнгван.